политической части. Вот и газета. Смотришь, пройдет несколько лет, и будут свои журналы, возможно, и свое издательство. Он вынул записную книжку. В ней Сергей отмечал все знаменательные даты. Он записал: «Октябрь 1932 год. Первый номер газеты «Дальстрой». И начал просматривать еще пахнущие краской столбцы. Дорога. Все силы сосредоточены там. В бухту-амбарчик с Лены пришли первые речные пароходы. Якут, партизан. Североморская экспедиция Пхакадзе в районе Певека. Связисты натянули провода. 90 километров. Магаданские строители заканчивают первую 1000 метров водопровода. Готовят к сдаче первые двухэтажные щитовой конструкции дома. В небольшом газетном листке весь размах работы Дальстроя от берегов Охотского моря до Северного Ледовитого океана. Фомин отложил газету. За окном свистел и выл ветер, рассыпая сухую снежную крупу. Белая полоска снега, проникая в щели плохо подогнанной рамы, выросла на подоконнике маленьким сугробом. Вот и зима. Первая пугающая всех колымская зима. Затрещал телефон. «Да, это я, Фомин. Алла Васильевна, билеты?» «Нет, благодарю. Да и какой я для вас кавалер? Неучтиво? Но что делать, я солдат. Извините, не могу». «Нет-нет, до свидания». Он повесил трубку и прошелся по кабинету. «Чем объяснить ее внимание? Что у них общего?» — спрашивал он себя и невольно возвращался к тому вечеру. Он закрыл глаза и сразу увидел ее зовущий взгляд, почувствовал аромат духов и услышал ласковый шепот. Сергей смущенно улыбнулся. «Вот же змея, черт бы ее забрал! Как она может?» Вечером зашла Нина. Она стряхнула снежную пыль, набившуюся в складки пальто, и удивилась. «Как у тебя холодно! Почему не заставишь заклеить раму и затопить печь? Тут не мудрено и простудиться. Пойдем, заодно и проводишь меня. Такой ветер, одной, пожалуй, и не добраться». Было уже темно. Порыв ветра вырвал из рук дверь. «Сергей, держи, уносит!» — крикнула Нина. Сергей нагнал ее, подхватил под руку. «Вот он, север! Начинает показывать зубы!» — крикнул ей на ухо Сергей, но она только покачала головой, давая понять, что не слышит. Казалось, ветер решил разметать, снести и уничтожить все, что построили люди. Зазвенела разбитыми стеклами рама, заскрежетал и с гулом упал с крыши оборванный лист. Набежавший порыв ветра, подметая все на своем пути, с шумом погнал по обледеневшей трассе листы фанеры. «Наконец-то!» — вздохнул Фомин, когда за ними захлопнулась дверь. Нина Ивановна еще сбрасывала с ресниц намерзшие ледяные крупинки, как из комнаты открылась дверь и вышла Валя с Корзиным. «А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» — пропела она и, взяв под руку Корзина, вышла. Нина поставила чайник на примус и провела Сергея в комнату. «Удалось с ней поладить?» — спросил Сергей. «Разбитая плохо склеивается. Я извинилась. Внешне все по-старому, но...» — она наклонила голову. «Но уже того доверия нет и не будет. Валя права. Порой молчание хуже лжи. Достаточно обмануть один раз». «Ты обманула? В чем же?» – забеспокоился Сергей. «Мне не хотелось подавать плохой пример, и я молчала, надеясь, что ты сам догадаешься вызволить меня. Но я же предлагаю, пойдем и распишемся хоть сейчас», – горячо возразил он. Нина задумчиво покачала головой. «Сейчас», – повторила она, – «а раньше?» «Это все равно заплатка правды на старой прорехе лжи. Какая разница, когда ее поставить?» Она открыла дверь и прислушалась. «Кипит». «О чем ты говоришь?» — воскликнул он запальчиво. «Не надо, родной мой. Я думаю, что все хорошее бывает раз, а тем более доверие. перебила она его мягко